Выпускница мастерской профессора Олега Кудряшова Валентина Куваева. Камоно тёмой. Записки из кельи. Перевод с японского Николая Конрада. Бабка моя с отцовской стороны передала мне по наследству дом. И долго я жил в нем. Но потом судьба моя переменилась, меня постигла неудача, потерял я очень много всего, и поэтому был больше уже не в силах оставаться там же. И вот, имея уже за 30 лет, я от всего сердца сплел себе простую хижину на берегу реки. По сравнению с моим прежним жилищем, эта хижина равнялась всего десятой его части. Я выстроил помещение только для одного себя, за постройку же дома по-настоящему и не принимался. Ограду кое-как устроил из глины, ворота же поставить не хватило средств. Взяв взамен столбов бамбуковые жерди, я устроил сарай для колесницы. Всякий раз, как только шел снег или дул сильный ветер, бывало далеко небезопасно. Самое место было неподалеку от реки, отчего всегда существовала угроза наводнения, да и страх от разбойников был немал. И вот, переживая этот чуждый сердцу мир, заставлял страдать я свою душу 30 слишком лет. За это время испытал я много превратностей судьбы и, само собой, постиг, как ничтожна вся наша жизнь. С самого начала я не имел ни жены, ни детей, так что не было таких близких мне людей, которых тяжело было бы покинуть. Не было у меня также ни чинов, ни наград. На чем же я мог в таком случае остановить свою привязанность? И так уже бестолку, сколько весен и осеней провел я в облаках горы Ахараяма. И вот теперь 60-летняя роса, готовая вот-вот уже исчезнуть, вновь устроила себе приют на кончике листка. Совсем как строит себе приют на ночь охотник, как свивает себе кокон старый шелковичный червь. Струи уходящей реки, они непрерывны. Но они все не те же, прежние воды. По заводям плавающие пузырьки пены, они то исчезнут, то свяжутся вновь, но долго пробыть не дано им. В этом мире живущие люди и их жилища им подобны. Будда учил людей: соприкоснешься с вещью, не прикрепляйся близко к ней. Значит, и то, что я теперь люблю вот эту хижину из трав, уже есть грех? Значит, то, что я привержен так к уединению, уже преграда на пути? А что же, когда я говорю о бесполезных радостях и провожу так зря и попусту все время? Когда молитва на ум не идет или из чтения книг священных ничего не получается, я отдыхаю, пребывая в полном бездействии. Нет того, кто мог бы в этом мне помешать. Нет и спутника такого, которого должно было бы стыдиться. Обет молчания я на себя особо не накладывал, но, живя один, я невольно соблюдаю чистоту уст. Блюсти все заповеди во что бы то ни стало я вовсе не пытался, но раз обстановки, способствующие их нарушению, нет, в чем же я их нарушу? По утрам, отдавшись всем тем светлым волнам, что идут вслед за ладьей, я вдаль гляжу на лодке, плывущей взад и вперед, и настроение заимствую у мансями. Вечером, когда ветер заставляет листву в плющах звучать, устремляюсь, думая, к реке Дзинье и подражая мелодиям Гэн-Тотоку. Когда же волнение души еще сильнее, нередко в отзвук соснам вторю музыкой осенний ветер, звучание же воды в ответ играя в ручеек текущий. Мое искусство неумело, но я не собираюсь услаждать слух других людей. Для себя играю я, для себя пою, питаю лишь свое собственное сердце. Предрассветную тишь сижу я в думах об этом законе и, обращаясь к своей душе, задаю ей вопрос. Убежал ты от мира, с горами, лесами смешался, все для того, чтоб душу спасти, чтоб путь выполнять. Но вид твой подобен монаху. Душа же скверни погрязла. А то, что ты совершаешь, не достигнет даже до степени дел Сюри Хандоку. Или в этом сам виноват? Все это оплата презрением и бедностью за прежнюю жизнь? Или это смущает тебя в заблуждениях погрязшее сердце? И на это в душе нет ответа. Только одно. К языку обратившись, раза два или три неугодную Будде молитву ему произношу. С тех пор, как я бежал от мира, как отринул все, что с телом связано, нет у меня ни зависти, ни беспокойства. Жизнь свою вручив провидению, я не гонюсь за ней и от нее не отвращаюсь. С людьми я не встречаюсь, почему мне не приходится стыдиться и досадовать на свой внешний вид? Пища скудна, но хоть и груба она, мне она сладка на вкус. Когда ночь тиха, при луне в окне вспоминаю с любовью своих прежних друзей. При криках же обезьян увлажняю слезами свой рукав. Светлячки в кустах издали путаются с огоньками рыбаков у острова Макиносима. Предрассветный дождь похож на бурю, сдувающую лист с деревьев. Когда слышу крики горных фазанов, в мысль мне приходит, то не отец ли мой, не моя ли это мать? Когда же олень из гор, уже привыкнув, подходит ко мне совсем близко, я чувствую, насколько я далек уже от мира. Вообще, все это говорю я вовсе не для тех, кто счастлив и богат, а говорю лишь о себе одном, сличая, что было со мной прежде и что есть теперь. Люди, когда строят жилище, обычно делают это вовсе не для себя, Один строит для жены, детей и прочих домочадцев. Другой строит для своих родных, друзей. Третий строит господину, учителю. И строит даже для сокровищ, для лошадей, волос. Я же устроил теперь все это для себя. И это потому, что так уже устроен свет. В моем этом положении нет людей, которые за мной шли бы. Нет и слуг, которым приходилось бы обращаться. Вся радость существования достигает у меня предела у изголовья беззаботной дремы, а все желания жизни пребывают лишь в красотах сменяющихся времен года. Когда случится мне заходить в столицу, мне стыдно, что я нищий монах. Но когда по возвращении я сижу здесь у себя, я сожалею о тех, кто так привержен к мирскому греху. Если кто-нибудь сомнится в том, что здесь сказал я, пусть он посмотрит на участь рыб. Рыбе в воде не надоест. Не будешь рыбой, ее сердце не понять. Совсем то же и с настроениями отшельника. Не прожив так, кто их поймет? Да! Когда я в самом начале селился здесь, я думал, ну на время. И так прошло уже целых 5 лет. 5 лет. Моя легкая хижина стала немножко уже ветхой. На кровле образовался глубокий слой гнилой листвы, на ограде вырос мох. Когда приходится случайно как-нибудь прослышать о столице, я узнаю, как много благородных людей поумирало с той поры, как я сокрылся в этих горах. Про тех же, кто и в счет идти не может, трудно и узнать что-либо. А сколько таких домов, что погибли при частых пожарах? Выходит, что только мой временный приют, лишь в нем привольно, и не знаешь беспокойства. С той поры, как я стал понимать смысл вещей, прошло уже более чем 40 весен и осени. И за это время постепенно накопилось много необычного, чему я был свидетелем. Было это давно, как будто в 3-м году Ангэн, в 28-й день 4-й луны. В неспокойную ночь, когда неистово дул ветер, около 8 часов вечера в юго-восточной части города начался пожар и распространился до северо-западной стороны. В конце концов он перешел на ворота Судзаку-мон, дворец Дайкоку-ден, на здание школы высших наук и управления гражданскими делами, и они все в одну ночь превратились в пепел. При дующем во все стороны ветре огонь, переходя то туда, то сюда, развернулся широким краем, будто раскрыли складной веер. Дома вдалеке заволакивались дымом. Вблизи всюду по земле стлалось пламя. В небеса вздымался пепел. И во всем этом, багровом от огня, окружении как будто летали оторвавшиеся языки пламени, не устоявшие перед ветром. Они перелетали через 1-2 квартала. Люди же, среди всего этого, могли ли они еще сохранить свой здравый рассудок? Одни, задохнувшись в дыму, падали на землю, другие, объятые огнем, умирали на месте. Третьи, пусть сами кое-как и спасались, но имущество вынести не поспевали. Так что все драгоценности, все сокровища так и превращались в пепел. А сколько все это стоило? Среди всех людских забот, вообще таких бессмысленных, поистине самое бесплодное – это озабочивать свое сердце, тратить сокровища с тем, чтобы построить себе жилище в этой ненадежной столице. Затем случилось это в 4-м году, в 29-й день 4-й луны. Поднялся сильный вихрь и свирепо задул, охватив все вплоть до 6-го проспекта. Когда он захватывал своим дуновением сразу 3-4 квартала, из всех домов, заключенных в этом пространстве, и больших, и маленьких, не оставалось ни одного неразрушенного. Одни так целиком и обрушивались на земь, от других оставалось только стропила, а то ветер, сорвав с ворот навесы, относил их за 4-5 кварталов, сметая же заборы, превращал все окружающее в одно сплошное целое. Тем более имущество из домов, все без остатка летело оно в небеса. Сам адский вихрь, и тот, казалось, должен быть не сильнее этого. Ветер перешел на юго-западную часть города, и там причинил горе многим людям. Вихри дуют постоянно, но такие бывают ли вообще? Тот вихрь был необыкновенен, так что у людей появилось подозрение. Не предвестие ли это чего-нибудь, что должно случиться? Затем, как будто в годы Ева... Давно это было, точно не помню. 2 года был голод, и происходили ужасные явления. Весной и летом засуха, осенью и зимой ураганы и наводнения. Люди все умирали с голоду. И это зрелище, как все кругом, с каждым днем идет все хуже и хуже. Посмотришь, ну что, все еще бродят эти пришедшие в отчаяние люди. Они уже упали и умерли. Тем, что умирали голодной смертью под забором, с краю дорог, им и счета не знали. Так как их никто не подбирал и не выбрасывал. Зловоние заполняло собой все кругом. А вид этих разлагающихся тел представлял собой такое зрелище, в котором взор человеческий много и вынести не был в силах. Что же касается долины самой реки, то там уже не стало и дороги, чтобы разойтись коням и экипажу. И еще... Бывали и совсем уже неслыханные дела. Когда двое, мужчина и женщина, любили друг друга. Тот, чья любовь была сильнее, умирал раньше другого. Это потому, что самого себя каждый ставил на второе место. И все, что удавалось порой получить, как милостыню, прежде всего, уступал другому, мужчине или женщине, словом, тому, кого любил. По этой же причине из родителей и детей, как и следовало ожидать, с жизнью расставались первыми родителями. Бывало и так. Нежный младенец, не зная, что мать его уже бездыханна, лежал рядом с ней, ища губами ее груди. А сколько народу умерло до этого срока и после него? Если же считать сюда и долину рек Камагава, Сиракава, западную часть столицы и разные окрестности вокруг, то им и предела не будет. А что, если посчитать во всех провинциях и 7 главных областях? Слыхал я, что не так уж и давно, в те годы, когда на престоле был Сутоку Ин, кажется, в годы Тёдзе, было нечто подобное. Я не знаю, как тогда все это происходило, но то, что было теперь перед глазами, было так необычайно и так печально. Затем, во 2-м году Генряку случилось сильное землетрясение. Вид его был необыкновенный. Горы распадались и погребали под собой реки. Море наклонилось в одну сторону и затопило собой сушу. Земля разверзлась, и вода бурля поднималась оттуда. Скалы рассекались и скатывались вниз в долину. Суда, плывущие вдоль побережья, носились по волнам. Мулы, идущие по дорогам, не знали, куда поставить ногу. Оставаться в доме значило быть сейчас же раздавленным. Выбежать наружу, тут земля разрезалась. Нет крыльев, значит, и к небесам взлететь невозможно. Мне думается, что из всех ужасов на свете самое ужасное – это землетрясение. Но самым печальным, самым грустным из всего этого представлялось то, как один мальчик лет 6-7, единственный ребенок одного воина, под кровлей каменной ограды забавлялся невинной детской игрой, строил домик, как он, вдруг погребенный под развалинами стены, оказался сразу раздавленным настолько сильно, что и узнать его было нельзя. И как горевали, не щадя вопли, его отец и мать, обнимая его, у которого глаза почти на дюйм вылезли из орбит. Все люди говорили, как безотрадны дела земные, поэтому начинало казаться, что вот-вот, хоть немножко ослабнет порок в людских сердцах. Вот какова горечь жизни в этом мире. Вся непрочность и ненадежность нас самих и наших жилищах. А сколько страданий выпадает на долю нашего сердца? В зависимости от отдельных обстоятельств, в соответствии с положением каждого. Вот люди, которые сами по себе не пользуются влиянием и живут под крылом у могущественных домов. Случится у них большая радость, они не смеют громко смеяться. Когда же у них грустно на сердце, они не могут рыдать вслух. Что бы они ни делали, они неспокойны. Как бы они ни поступали, они страшатся, дрожат, совсем как воробьи вблизи гнезда коршуна. Вот люди, которые сами бедняки, и живут они по соседству с домом богатых. Каждое утро уходят они, каждый вечер приходят, крадучись, так как стыдятся своего неприглядного вида. Посмотришь, как их жены и дети, все домочадцы завидуют этим богатым. Послушаешь, как те из богатого дома их не ставят ни во что, и вся душа поднимается, и ни на мгновение не приходит в покой. Вот люди, что живут в городской тесноте. Приключится вблизи их пожар, и им не избежать беды. А вот люди, что живут на окраинах, в сношении их с городом у них так много неудобств. К тому же постоянно случаются нападения воров и разбойников. У кого могущество, тот и жаден. Кто одинок, того презирают. У кого богатство, тот всего боится. Кто беден, у того столько горя. На поддержке других сам раб этих других. Привяжешься к кому-нибудь, сердце будет полонено любовью. Будешь поступать как все, самому радости не будет. Не будешь поступать как все, будешь похож на безумца. Где же поселиться, каким делом заняться, чтобы хоть на миг найти место своему телу, чтобы хоть на мгновение обрести покой для своей души? Не ведаем мы, люди, что нарождаются, что умирают, откуда приходят они и куда они уходят, не ведаем мы, временный этот приют, ради кого он сердце заботит и чем радует глаз. И сам хозяин, его жилище, оба уходят они, соперничая друг перед другом в непрочности своего бытия. И зрелище это совсем что роса на венках. То роса опадает, а цветок остается. Однако хоть и останется он, но на утреннем солнце засохнет. То цветок увядает, а роса еще не исчезла. Однако хоть не исчезла она, вечера ей не дождаться. Вы слушали радиоспектакль «Записки из кельи» по мотивам книги японского писателя Камоно Тёмой в переводе Николая Конрада. Режиссер-постановщик Валентина Куваева, выпускница мастерской профессора Олега Кудряшова. В спектакле заняты артисты Кристина Исайкина, Александр Мечков, Альберт Рудницкий, Валентина Куваева. Звукорежиссеры Антон Деникин и Андрей Коновалов. Куратор проекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.